Да, я просто нечаянно на нее наткнулся. Потом какая-то фраза случайно попалась мне на глаза и... «Знаю я эти случайные фразы», — сказала Гризельда. И напыщенно произнесла, словно читая по книге. И тут случилось нечто поразительное. Гризельда встала, прошла через всю комнату и нежно поцеловала своего пожилого мужа. Сказано, сделано. «Это и вправду нечто поразительное?» — спросил я ее. «Ты еще спрашиваешь», — ответила Гризельда. «Ты хоть понимаешь, Лен, что я могла выйти замуж за министра? За баронета? За процветающего дельца? За трех младших офицеров и бездельника с изысканными манерами? А вместо этого выбрала тебя. Разве это не поразило тебя?» «Самое сердце». «Тогда поразило», — признался я. «Я частенько задумывался, почему ты так поступила». Гризельда залилась смехом. «А потому, что почувствовала себя совершенно неотразимой», — прошептала она. «Остальные мои кавалеры считали, что я просто чудо, и, разумеется, для каждого из них я была бы отличной женой. Но для тебя я — воплощение всего, что ты не любишь и не одобряешь, и все же ты не мог передо мной стоять. Мое тщеславие просто не выдержало этого. Знаешь, куда приятнее, когда тебя втайне обожают, сознавая, что это грех, чем когда тобой гордятся и выставляют на показ. Я доставляю тебе кучу неудобств, я непрерывно тебя шокирую, и, несмотря ни на что, ты любишь меня до безумия. Ты меня любишь до безумия, а?» «Разумеется, я к тебе очень привязан, дорогая». «Вот как, Лен, ты меня обожаешь! Помнишь, как я осталась в городе, а тебе послала телеграмму, и ты ее не получил? Потому что сестра почмейстерши разрешилась двойней, и она забыла ее передать. Ты потерял голову, принялся звонить в Скотланд-Ярд и вообще устроил жуткий переполох». «Есть вещи, вспоминать о которых бывает весьма неприятно. В упомянутом случае я действительно вел себя довольно глупо. Я сказал: «Извини, дорогая, но я хотел бы заняться своей речью для мужской конгрегации англиканской церкви». Гризельда страдальчески вздохнула, взъерошила, потом снова пригладила мои волосы и сказала: «Ты меня недостоин. Нет, правда, закручу роман с художником. Клянусь, что закручу. Представляешь себе, какие сплетни пойдут по всему приходу?» «Их и без того предостаточно», — мягко заметил я. Гризельда расхохоталась, послала мне воздушный поцелуй и выпорхнула через застекленную дверь.